Смертельные противники. По пути к зданию у меня в голове вертелось лишь одно. Фактор Х. Фактор Х. Ригберт был прав. Я должен был предусмотреть, что что-то пойдет не по плану. Надеюсь, женщина-сфинкс еще не приехала, и мне хватит времени разведать пути отступления из ресторана. Когда мы приблизились к зданию, я почуял запах табачного дыма. Хотя никого не было видно. «Подождите здесь, хорошо?» — попросил я Лису Кристал, бесшумно приблизился и заглянул за угол ресторана. «Ага. Один из поваров устроил перекур, оставив открытой заднюю дверь. Повар затоптал окурок и снова вошел внутрь. Я дождался, когда дверь за ним почти закроется, метнулся следом и, прежде чем она захлопнулась, вставил камешек. Не исключено, что нам придется воспользоваться черным ходом. Времени осмотреть ресторан изнутри у меня не осталось». Посетителей было немного, и по фотографиям и телевикторине я сразу узнал женщину, из-за которой мы сюда пришли. Ребекка Янгблад сидела одна в обтянутой красным кожезаменителем нише и смотрела на нас. Ее миловидное личико в форме сердечка обрамляло грива золотистых волос, а ротик напоминал бутон розы. Ее гладкая бронзовая кожа была так же безупречна, как ровные белоснежные зубы. Но я заметил длинноватые клыки и черные точки рядом с носом, которые, очевидно, не удалось полностью скрыть косметикой. Свой запах она довольно успешно перебила духами. «А вот и вы!» — произнесла она, улыбнувшись Лисе Кристал. Ее улыбка показалась мне оскалом. «Рада наконец-то с вами познакомиться!» — кивнула ей мисс Кристал, и мы сели напротив так, что отделанный под дерево пластмассовый столик оказался между нами. «Это мой ассистент Карак, оборотень Пума». Мне она тоже улыбнулась голливудской гримасой, и я напустил на себя дружелюбный вид. «О, как чудесно!» — проворковала сфинкс, разглядывая меня. «Я заметила это по твоей походке. Мы, кошки, так грациозны!» «Да», — выдавил я, задаваясь вопросом, сколько она еще будет притворяться очаровательной и когда выпустит когти. Некоторое время мы изучали меню. В ресторане стоял большой аквариум, в котором можно было выбрать рыбу, чтобы ее тут же приготовили. Если бы у меня и был аппетит, он бы все равно пропал при виде того, как вылупились на меня приговоренные к смерти рыбы. Я решил ограничиться картошкой фри с кетчупом. Ребекка Янгблад, запрокинув голову, засмеялась, обнажив безупречные зубы. «Шутишь? Закажи что-нибудь нормальное. Уж я-то знаю, что нам хищным кошкам нужно». В ее взгляде промелькнула жадность. Я уж подумал, что она сейчас собственноручно выловит из аквариума трепыхающуюся рыбину. Но она лишь указала на одну из рыб и велела приготовить из нее филе. Охваченную отчаянием рыбу выловили с очком и унесли в кухню. Лиса Кристал заказала салат с курицей. Она не сводила глаз с оборотней львицы. «Удивительно встретиться с такой, как вы, потомком древних богов». Меня покоробило, что лиса, обычно такая прямолинейная и строгая, вдруг ударилась в лесть. Но сейчас это, наверное, было необходимо. «Не могли бы вы рассказать нам об этих богах?» — попросил я. Ребекка Янгблад, польщенно улыбнувшись, убрала волосы назад. «Конечно, я знаю множество разных историй, ведь оборотней богов была целая куча. Но древнегреческие башки — это же просто курам насмех. Они вечно ссорились и злоупотребляли властью, из-за чего случались всякие недоразумения. Например, пан, оборотень-козёл, доводил всех, думал лишь о вине, бабах и песнях». «Я однажды видела его на картине», — заметила Лиса Кристал. «Обычно он превращался лишь частично, до пояса, и ходил на козлиных ногах, да?» «Именно. От него, должно быть, разило козлом, но за пастушьего бога ему вполне удавалось сойти». Ребекка Янгблад сморщила нос. «У нас в Египте были более распространены звериные головы на человеческом теле. За исключением случаев, когда один из нас изображал сфинкса. По традиции, у них человеческая голова на львином теле. Ах, как бы я хотела при этом присутствовать!» Она элегантно пригубила коктейль. «Вернемся к грекам. Вам о чем-нибудь говорит имя Зевс?» «Шеф богов на Олимпе», — ответил я, радуясь, что прочитал кое-что по теме. «Первый Зевс был оборотнем быком, а его жена Гера в зверином обличье коровой. И они знали, как добиться преклонения. Но когда Зевс состарился, он передал свое имя разным придуркам, например, оборотню-лебедю, и, прошу прощения, не принимайте это на свой счет, орлу». «Верно, я читала, что Зевс мог принимать обличье быка и орла», — бесстрастно поддакнула Лиса Кристалл. Я невольно почувствовал восхищение. «Значит, Зевс был не какой-то один оборотень? В разные времена его изображали разные оборотни?» «Конечно, ведь боги считались бессмертными. Один бы с этим не справился», — пожала плечами мисс Янгблад. Ей, похоже, нравилось рассказывать. Роль Зевса была особенно желанна. Ему постоянно приносили жертвы и возводили в его честь самые большие храмы. «А как обстояло дело у вас в Египте?» — спросила Лиса Кристалл. Мисс Янгблад довольно улыбнулась. «После того, как несколько оборотней решили заставить людей им поклоняться, моим предкам там зажилось очень хорошо. Почти все, кто входил в первоначальную группу, сумели стать главными богами, в том числе оборотень Сокол Гор, оборотень Шакал Анубис и мой предок Сехмет, оборотень Львица». Молодая женщина приняла горделивую позу, будто в этом затрапезном заведении полно фотографов. «Сехмет! Разрази меня гром, ведь это та самая кровожадная богиня войны, которая однажды даже попыталась уничтожить человечество!» Я нервно теребил столовые приборы. Нож был слишком тупым, чтобы использовать его в качестве оружия. Им разве что по голове кого-нибудь стукнуть. «Некоторым львам удалось стать фараонами и править царствами. Другие мои родственники предпочитали роли богов и сфинксов, и дел у них было меньше». Женщина-сфинкс помрачнела. «Проблема заключалась в том, что постепенно со всей округи туда стекалось все больше оборотней, которые тоже хотели, чтобы им поклонялись лишь потому, что у них случайно оказалось два обличия — соколы, быки, бараны, крокодилы, бегемот, гуси, змеи, скорпионы. Они нам так досаждали!» «Но египтяне их приняли?» — полюбопытствовала Лиса Кристалл. «Ну, они немного запутались в этих сотнях и тысячах богов. Ну, ничего страшного». Ребекка Янгблад приподняла бровь. Она ненадолго замолчала, дожидаясь, пока молодая официантка поставит перед ней огромный желто-оранжевый коктейль и подаст нам еду. И взмахом руки с длинными, покрытыми лаком ногтями, сфинкс прогнала ее, чтобы продолжить рассказ. Та поспешно удалилась. Конечно, к тому времени уже хватало главных богов. Следовательно, новым богам приходилось довольствоваться менее важными ролями, злорадно продолжила она. Например, Дуамутеф, сын нашего сокола Гора, стал покровителем желудка, и поэтому был немного обижен. Но так уж повелось. Люди молили богов послать им исцеление, и за каждый орган отвечал определенный бог. Ребекка Янгблад самодовольно провела пальцем по своим накрашенным ногтям, будто даже они заслуживали божественной защиты. Потом явился даже оборотень навозный жук. Мои предки заключили пари, что ему не удастся добиться почестей, какие воздавали другим богам, ведь он всего лишь жук. Но он оказался парень не промах, назвался Скоробеем и стал символом нового начала и прочей чуши. Это все было интересно, но я слушал вполуха. Если она действительно потомок Сехмет, нам с мисс Кристалл надо подготовиться к худшему. «Отлучусь на минутку», — пробормотал я, отодвигая стул. Делая вид, будто ищу уборную, я медленно передвигался по ресторану. Кое-что меня насторожило. Слишком много посетителей всего лишь изредка обменивались парой слов. Они ели, прислушиваясь к разговору за нашим столиком. Похоже, все они были оборотнями. Только официантка была человеком. И я почуял ее страх.